Торговый путь идет по проливам, в которых стреляют из больших пушек, пояснил Лось, и свободный фрахт от республики и островов прекратился. Все работают только на себя, на свою войну. К тому же коньяк возить прибыльней, и плечо короче. На меня в Реции не выходите, поставил я условие. Того разнаете, главари ночной гильдии разом кивнули. Связь там через него, и в Реции ведите себя тихо. У нас там резких очень не любит, так что предупредите своих коммивояжеров, которых к нам пошлете, что борзость плохо отражается не только на доходах, но и на здоровье. Генерал Молос посетил мой салон-вагон перед самым отбытием поезда из Будвица, когда мы, выехав с заводской территории, сделали короткую остановку у перрона сортировочной станции, ожидая своей очереди на основную рельсовую магистраль. Уже совсем стемнело, и только раскачивающиеся на ветру фонари под жестяными отражателями давали неверный свет, в котором искрился снег на сугробах. Молос вошел в салон, огляделся, внимательно осмотрел нонконформистские портреты правителей, хмыкнул многозначительно, но ничего по этому поводу не сказал. Сел за стол совещаний, раздеваться не стал, только шинель расстегнул, хвастая красной подкладкой, и шапку на стол бросил. Сразу вынул трубку, набил ее и прикурил от спички. По салону пополз сизый дым. «Чай, кофе или сразу водка?» — спросил я, невольно морщась от табачного дыма. «Водка», — кивнул генерал. «Все же проводы у нас. Я отдал необходимые распоряжения, и прислуга, включая гачеву горничную, забегала как на скипидаренная. На столе моментально появилась скатерть, приборы. Нам пока лучше пересесть за письменный стол», — предложил я, и Молос это предложение с готовностью принял. Генерал посмотрел на мой химический пасьянс на столе, повертел в руках пару книг. «Не знал, что ты еще и химией занимаешься», — прокомментировал увиденную картину. «Что это будет? Новая взрывчатка, порох или смазка, которая не застывает на морозе?» «Никак нет, экселленс, это будет новый фундаментальный закон мироздания», — ответил я не без гордости. «А что, такой свидетель мне пригодится в будущем, когда после войны стану мериться приоритетами с другими учеными, когда ты на все время находишь?» В голосе второго квартирмейстера фронта прозвучала завистливая нотка. «Так я теперь не удел, экселленс, вашими молитвами», — не удержался я от подколки. «Золото тебе принесли полностью», — в голосе Молоса прозвучала нехилая озабоченность. «Все же это очень крупная сумма, 2000 золотых. «Ваше превосходительство», — ответил я с улыбкой, — «это же не мелкие жулики, а вполне серьезные и ответственные люди, которые мелочь по карманам не тырят. Они под вашей крышей только на контрабанде коньяка большие деньги заколачивают». «Отрабатывают хоть?» «Отрабатывают», — подтвердил генерал вполголоса, обернувшись убедиться, не подслушивают ли нас. «Даже во вкус вошли. По некоторым дисциплинам выступают как эксперты и инструкторы. Уголовный мир для разведки – целина непаханная. Прикрытие великолепное. И в случае провала сроки по уголовке мизерные. А под царскими лазутчиками здесь земля горит. Но сложный народец. Отца бы моего сюда, вот он бы их быстро построил и заставил родину любить. Кстати, этот Иберкфорта настропалил рейд по царским тылам сделать. А что, не надо было?» — удивился я. «Да нет, вроде как все вписывается. Только мы другого генерала планировали отбирать у царцев правый берег у Щеттинпорта, для полной его блокады с суши. Если хотите знать мое мнение, экселленс, то я бы поставил на этого неугомонного удетского графа. И если целью рейда будет Щеттинпорт, то я бы подкрепил его на последнем этапе атакой пехоты через реку. Но это сугубо мое личное мнение». Молос кивнул, опять оглянулся. Потом спросил вполголоса: «Эта девка вам кто?» «Вроде как невеста Гача», — ответил я также вполголоса, чтобы она не услышала. «Горничная у него работает в заводоуправлении. Проверим», — пообещал генерал и, вынув из внутреннего кармана шинели толстый пакет, протянул его мне. «Ознакомься на досуге. Времени в дороге у тебя много. Я в Рецию раньше весны не попаду. А вот когда приеду, тогда поговорим плотно по делам нашим скорбным». «Что так мрачно?» «Да нет, это присказка у меня такая. Не обращай внимания. От отца досталось», — улыбнулся генерал. «А дело серьезное. Господа, все готово. Прошу к столу», — колокольчиками разнесся по салону голос горничной. «Гача позови», — приказал ей генерал, взяв бутылку можжевеловки и разливая водку в 3 рюмки. На закуски он внимания не обратил, а стоило. Такого разнообразия домашних агемских разносолов я еще не видел. «Никак гачева горничная с собой натащила? За ваше предприятие, господа», — сказал Молос тост, когда к нам присоединился конструктор. Дама его осталась в купе. За ваши светлые умы, за дорогу, чтоб стелилась вам под колеса скатертью. С улицы раздался колокол дежурного по перрону, и, торопливо выпив, Молос заспешил к выходу, застегивая на ходу шинель. «Удачи вам», — сказал он, обернувшись в дверях под второй колокол. «И не забудьте про мой заказ». «Какой заказ?» — спросил меня Гоч. «В дороге расскажу», — пообещал я. «Тебе будет интересно». Звякнула третий раз рында, и поезд мягко тронулся, увозя меня к новому этапу моей жизни. Но Будвиц мне не забыть уже никогда. Этот город меня в люди вывел. Я снова разлил водку по трем рюмкам. «Зови свою даму, Имрич. Пусть послужит нам украшением стола». Гоч отлучился на минуту и снова присоединился ко мне. Я поднял тост. «Отметим с тобой, мой дорогой друг и соратник, окончание очень важного этапа в нашей жизни. Мы состоялись. Настолько состоялись, что с нами считаются уже не только конкуренты, но и имперская столица. Это точно». Гоч поднял свою рюмку. «Кто бы мог подумать всего год назад, там, в твоем санатории, когда мы с тобой и Плотто стреляли из моих вручную выточенных пистолетов, что все это перерастет в такое большое предприятие. Я тогда о таком даже мечтать не мог. Ты еще тогда кроме пистолетов натащил немерено выпивки, и меня из принцева Оленьего парка с треском выперли за нарушение режима», — вспомнил я, смеясь. К нам присоединилась горничная, успевшая переодеться в скромное, но вполне нарядное платье, и даже причесаться по-особому. «Шустрая девица, откуда все эти разносолы?» — спросил я ее, с удовольствием закусывая. «Было вкусно, то матенишки делает, да и сама она мастерица по этой части», — пояснил Гоч, а девушка засмущалась до того, что у нее запунцовили кончики аккуратных ушей. Однако рюмку замахнула смело, как за ухо. «Может, от смущения, отдадим должное всему», — пообещал я, улыбнувшись девушке и снова разливая водку. «Но теперь я хочу произнести свой главный тост. За твой талант, Имрич. За то, без чего у меня никогда бы не получилось создать такой завод, какой создал ты в Будвице. За Гачкиз. И за пламенный мотор Гачкиза, великого Гача, лучшего оружейника в мире. Савва, ты преувеличиваешь». Гоч немного смутился. «Да без тебя я бы выше пистолетной мастерской не поднялся бы. Твои деньги, твои связи, твои революционные идеи. Давайте мы все выпьем за вас обоих», — предложила Онишка, влюбленно глядя на Гача. «Мне кажется, что вы просто половинки одного целого, поэтому у вас все так здорово получилось. Главное, вы закусывайте». В дороге я вернулся к своему химическому пасьянсу и чтению научных талмудов этого мира. Господи, что за язык у местных ученых, такое ощущение, что они специально пишут так, чтобы нормальным людям их писанину было не понять, но должно проникнуться их ученостью. «Ты увлекся химией?» Гоч был очень удивлен, когда наконец-то обратил внимание на мои путевые занятия. До того все его внимание было поглощено единственной в нашей компании дамой. «А почему нет?» — ответил я, как заправский одессит, улыбаясь. «У всех разные увлечения. Кто увлекается химией, а кто горничной?» Хотел я поначалу ответить ему, что кому поп, кому попадья, а кому попова дочка, но вовремя вспомнил, что в этом мире нет никаких служителей культа за отсутствием самих культов. Маргинально существуют какие-то женские монастыри невест ушедших богов. Краем уха слышал о монотеистической секте оставшегося бога, хранителя этого мира, но все они были вне гражданского общества. В этом мире боги сами по себе, а люди сами по себе. Так что русская пословица была бы моим партнером не понята. Гоч смутился. «Не смущайся, как девица, Имрич. Дело-то житейское. Да, но я бы на твоем месте на ней женился. Она красива, обходительна, вежлива и с понятием. За все время, пока у тебя служит, никому не дала ни одного намека на ваши особые отношения, не говоря уже о большем. Но я теперь барон», — неуверенно пожал плечами Имрич. «Ага, тогда попутного ветра в спину», — откинулся я на спинку кресла. «Женит тебя в столице по приказу императора на засидевшейся в девках баронской или графской дочке, страшной как смертный грех, но со списком предков, как у кобылы на ипподроме, этакой кукле, которую интересует только твой доход на ее наряды и увеселения, а ты весь в работе, тебе некогда. В итоге у тебя вырастут такие рога, что в дверь проходить не сможешь, а вся ее родня будет тебя шпынять при каждом удобном случае, что ты дворняжка безродословной, плебей, их дочки недостойной. Боюсь, на все их прихоти у тебя денег не хватит. Аристократка легко сделает любого мужчину миллионером только при условии, что тот до нее был миллиардером. По выражению лица Имрича я понял, что ни о чем таком он даже и не думал. А может, и думал, только в некоем романтическом флёре средневековых рыцарских романов. И нарисованная мной реалистичная картина будущего мезальянса ему явно не понравилась. Гоч по своей натуре типичный мещанин. Бюргер, если хотите. Или, если совсем по-французски, буржуа. С местной аристократией он еще серьезно не пересекался. «Любишь, женись», – посоветовал я. «Эта женщина, Имрич, даст тебе то, в чем ты нуждаешься больше всего. Крепкий тыл и домашний уют, красивых и воспитанных детей, которые, возможно, продолжат твое дело». Поезд второй день катил по империи, оставляя за собой Агемию и Удеты. У меня было достаточно времени, чтобы присмотреться к гочевой пассе. Вагон все же очень ограниченное пространство, но, вряд ли мы успеем. И вообще, замямлил Гоч, тебе обязательно нужно взять за женой большое приданое, спросил я. У Онишки большого приданого точно не было, раз пошла работать на завод. Желательно, но не обязательно. У меня сейчас и так денег больше, чем я могу потратить. Чувствовалось, что Гоч вообще не думал о своей будущей семейной жизни, не входило это в сферу его интересов. Ему бы напильником железку поточить. Было бы желание, ответил я. Все решаемо. В Гоблинце мы делаем большую остановку. Там, пока я бегаю по фабрикам, вы можете сделать брачную запись в ратуше, а саму свадьбу пышно сыграть уже в Реции, со свадебными генералами. Кстати, оставшееся время, а там мы пробудем весь световой день, я бы тебе посоветовал потратить на обновление собственного гардероба и невесту приодеть сообразно ее новому статусу. В Гоблинце лучшие готовые платья в империи шьют. Подгонка по фигуре быстрая, на месте. Это даже моя избалованная жена заметила, поделился я опытом. Гоч задумался. «Решай быстро, Имрич», — подтолкнул я его. «Или император все решит за тебя. Ему нужно привязать тебя к центральным землям. Легче всего это провести через женитьбу, которая тебе будет льстить». И забил последний шар в лузу. «Я тебе на свадьбу свой дом в Будвице подарю, чтобы вы на заводском чердаке не бедовали. И брусчатку из Реции пришлю, улицу замостить». Гоч машинально вынул трубку из кармана. «А курить марш в тамбур», — рявкнул я. «Ты еще не генерал, извини». Гоч спрятал трубку в карман. «Лучше смотри сюда». Я дал ему листок с заданием на пистолет бесшумной стрельбы. «Разведка от нас жаждет подвига. Это вызов тебе как конструктору». Гоч прочитал техзадание и тяжко вздохнул. «Думаешь, Савва, раньше за эту проблему никто не брался? Даже делали духовое ружье где-то век назад. Вполне рабочее. На Донубе и таможенников даже им вооружали. Там у них на реке в туманах порох быстро отсыревал. Не совсем бесшумное. Так, громкий хлопок, но по сравнению с современной винтовкой, можно считать бесшумным. Но в том ружье баллон со сжатым воздухом занимал весь приклад. В пистолете такого не получится, или будет маломощным». Голос конструктора по мере лекции отвердевал и крепчал. Гоч явно почувствовал себя в своей тарелке. А тут еще засада со стандартным патроном, закончил он свою речь. «Имрич, объясни мне тот феномен, который знает любой солдат-окопник, отчего пулю слышно только тогда, когда она уже пролетела мимо». «Элементарно, Савва». Гоч даже удивился моему непониманию простых вещей. «Пуля летит со скоростью, превышающей скорость звука. Вот звук ее и догоняет, когда она уже пролетела». «Значит что?» — улыбнулся я. «Что, что?» — переспросил Гоч. «Пуля должна лететь с дозвуковой скоростью. Это решаемо, надо считать», — убежденно заявил оружейник. «Вот и считай, а я пока займусь атомным весом элементов. И курить иди в тамбур». Поздно вечером, когда мы въехали в коренные имперские земли, Гоч отмокал перед сном под душем. Его горничная неожиданно вместо моего денщика принесла мне в купе чай. Поставила поднос на прикроватный столик, сервировала все красиво и отошла к двери. Дождалась, пока я обращу на нее внимание, и медленно поклонилась мне в пояс. Вот так-то, и ушла к себе в общее с Гочем купе, так и не проронив ни слова. «Умная женщина». Напившись чаю, я занялся пакетом молоса, до которого наконец-то у меня дошли руки. В пакете находилось несколько десятков листков бумаги, отпечатанных типографским способом, больше похожих на прокламации или листовки, чем на привычную рекламу, на нескольких языках. Как я понял, не только на основных наречиях воюющих сторон. Назывались они одинаково. «Штык в землю». Текстовка состояла полностью из лозунгов «Долой войну», которая нужна только фабрикантам и банкирам, превращающим кровь солдат себе в золото, призывом к братанию воюющих солдат остановить войну явочным порядком. Если солдаты откажутся разом воевать, то никакие правительства их не заставят убивать друг друга. Заканчивался текст довольно веселым лозунгом. Какая может быть война, когда посевная на носу, штык в землю. Подписаны все листки Всемирной Лигой Социальной Справедливости. Интернационалка, значит, Маркс им вдышла с Энгельсом в другую дырку. Это полный попадос. В прокламациях не хватало только призыва обратить войну империалистическую в войну гражданскую. Но такие злые гении, как Ленин, не в каждом мире рождаются. Это надо совсем отмороженным сифилитиком быть, чтобы желать поражения собственной стране. Конечно, каждая война кончается миром, но легче всего остановить войну, тупо капитулировав перед врагом. Встать раком и раздвинуть половинки для удобства победителя, как это сделали французы в 1940-м. В нашем мире к прокламациям прилагался анонимный листок с краткой справкой о Всемирной Лиге Социальной Справедливости. Образована на Всемирном Учредительном Съезде в столице Объединенного Королевства Соленых Островов, кто бы сомневался, за 5 лет до начала войны, имеет ячейки почти во всех странах континента. Официально разрешена как политическая организация только на Соленых Островах, где занимается сугубо профсоюзной деятельностью по улучшению труда и быта промышленных рабочих. Это-то понятно, они же на войну работают, и в местную политику не лезет. Крестьяне для Лиги – извечный навоз, удобряющий поля истории. Ярко выраженного лидера нет или он очень хорошо законспирирован. Штаб-квартира находится в Швеции, но национальной швейцарской секции Лига там не держит. Естественно, понимают, что не стоит гадить там, где живешь. Источники финансирования не выявлены, однако суммы, которыми оперирует Лига, существенны. В приложении дана примерная калькуляция затрат на некоторые ее акции. Впечатляет. Можно пару заводов поставить. В империи секция Лиги находится в подполье, так как изначально занесена в реестр внутренних врагов после первых же выступлений с призывами к всеобщей стачке с требованием дарования имперского парламента, ограничивающего власть императора. Действительно, что хорошего может прийти с островов? Да, не стоило мне такое читать на ночь. Тут действительно ВЧК создавать придется по их же рецептам, интернациональным. Клин клином. Молос, не так ты прост, как хочешь казаться. Но вот интересно мне другое. Зачем он это все отдал именно мне? Теперь я это узнаю только весной. В Гоблинце, как всегда, хорошо и красиво. Люблю я этот город, как москвич любит Питер, пока в нем не пожил. Улицы очищены от снега до брусчатки, и все катят на колесах, санок нет. И самого снега тут падает с небес намного меньше, чем в Агиме. И цвет его в городе природный, а не серый от копоти металлургических заводов. Оттого и город кажется нарядней. Температура около нуля, но все, кого не спроси, обязательно с ужасом вспоминают аномальные морозы прошедшего декабря. Наученный прошлыми посещениями этого богоспасаемого места, я взял извозчика только до центра города, потому как нанимать таксиста в центре обойдется намного дешевле, особенно если наем долгий. Привокзальные бендюжники, впрочем, как и в любом другом мире, больше на лоха ориентируются и скорую прибыль. Вокзал место бойкое, биржа извозчиков на нем спаянная, чужаков пускают к себе только на высадку пассажиров. Или вступай в биржу, плати входной билет, а тот не дешев. Гражданское общество в химически чистом виде, власть неправительственных организаций над государственным объектом, каковым является вокзал. Около нового большого двухэтажного универмага, уже в войну достроенного, я нанял на весь день 2 пролетки, одну для Гача с его пассией, другую для себя. Гачу выбрал карету пообъемней, они с покупками возвращаться будут. Выдал задаток водителям кобыл и отбыл по списку адресов, составленному еще в Будвице, оставив счастливую пару, взволнованную предстоящим предсвадебным шопингом. Помотавшись по фабрикам, нашел почти все мне потребное прямо со станка, но наполнить удалось только 1 вагон, хотя караван тележек, влачимых неутомимыми стерхами, был впечатляющий. Сразу прикидываешь, что выгодней, 1 вагон или 40 телег, оставшийся вагон забил новенькими бочонками толстой клепки местного изготовления. Все равно мне тару покупать для принца, лимоны ему отправлять, а тут оптом с пакгауза вышло дешевле. Так что в бочку засовывали средних размеров бочонок, а в тот еще впихивали маленький. Воздух возить – самое дурное дело для коммерсанта. Так что еще и на платформу с вертикальными паровыми машинами бочек навязали, и в свободные места паровозных тендеров их напихали, даже будки машинистов, и те использовали. Устал как собака, чего не скажешь про Имрича с Онишкой, те от шопинга как зарядились энергией. Я уже не говорю про бедный почтовый вагон, Имрича на радостях прорвало. Чемоданы, баулы, коробки, коробочки, кульки, свертки. Правда, брак им не оформили, а только помолвку, но она здесь имеет права юридического обязательства. Жениться же они могут через 2 недели в любом другом месте по предъявлению этой бумаги. Проверил, как там мои переселенцы бедуют. Вроде жалоб нет. Связист, не выбиваясь из бюджета, вполне справляется как с питанием такой оравы, так и со смазкой неизбежных трений, которые возникают в любой скученной группе незнакомых людей. А может, все немного проще, от того, что все они железнодорожники и быт вагонный им в привычку. Да и едут они хоть и в неизвестность, зато с надеждой на лучшую жизнь. И только после всех этих хлопот, когда вывели нас из тупика на магистрали, чугунные колеса под нами застучали свою железнодорожную песнь, я сел отмечать помолвку друзей. Война войной, а жизнь продолжается. Гоч был немного не в своей тарелке, зато Онишка цвела и пахла, ее счастья хватало на всех. По такому случаю я распечатал республиканский ящик и выставил на стол 20-летний коньяк. Для такого напитка как раз хороший повод. Оружейный барон империи женится. По любви. Завидуйте все. Только я не завидую. Я скучаю по жене и сыну, которым богатые подарки не заменят вечного отсутствия дома мужа и отца. Второй разъезд меня встретил стройкой и образовавшимся, откуда ни возьмись, вторым лагерем для военнопленных. И еще группой геодезистов, нагло поселившихся в бараке, который построили пленные из моего дерева для моих же переселенцев. Пришлось применять силу и выкидывать наглецов на улицу. Супротив редских егерей эти имперские замухрышки даже не сопротивлялись. К тому же у них никаких разрешительных бумаг с собой не было. Главного геодезиста сразу поставили на провеж. Кто, что, куда, кто приказал. Узнав, что стоит, ровно голенький перед самим кровавым копчиком, мужичонка сдулся как шарик и всех сдал как на духу. Я, наивный, думал, что рейдеры – это изобретение 21 века. А нет, эти перцы тут для каких-то левых имперских аристократов земельку перспективную предварительно подбирали на отжим, пока официально она не является еще землей поселения, с целью потом перепродать задорого. Наложил на них епитимию – сделать мне полный геодезический план всей территории возможного города. По оба берега реки, и никаких копий, в одном экземпляре. Работать будут геодезисты по специальности, но под конвоем и на своих харчах. Жить в лагере для пленных, ибо накосячили. Не то имеется для них отличная возможность поменять нивелир на кайло в редских горных рудниках, лет на 10. Земля здешняя принадлежит герцогу, а его никто не спрашивал, можно ли тут слегка порезвиться за его счет. И нанявшие их земельные барышники ничем не помогут, отступиться. Знать, мол, не знаем таких красивых геодезистов и ведать не ведаем. Начальник лагеря царских саперов, получив от меня втык типа куда глядел, от всего открещивался. У меня есть свой лагерь, своя ответственность, и, что вокруг него происходит, меня не интересует. Побегов не было, нарушений дисциплины тоже, работы ведутся по графику. А кто тогда разворовал эшелон бревен? Молчит, рассматривая носки и сапог. Будешь молчать, пойдешь под суд, пригрозил я, и как минимум окажешься на фронте, и не капитаном, а рядовым штрафной роты. На Восточном фронте тыловых воров я просто ставил к стенке под салюты с дюжины оружий. Да стреляйте, я за других не ответчик, зло огрызнулся капитан, уверенный, что мои слова – это пустая угроза. Пока свободен, и учти, что, покрывая воров и расхитителей, ты уже совершаешь преступление, потому как бревна украдены с военного объекта, завода моторов, на которых воюют бронепоезда, так что как минимум, соучастие в виде недоносительства. Донос противен чести офицера, гордо задрал он нос. Офицеры на фронте воюют, а не с пленными в глубоком тылу дефицитные бревна воруют, налился я яростью. Да как вы смеете, лейтенант? Капитан явно был оскорблен в лучших чувствах. Гвардии лейтенант, поправил его я, намекая, что мы с ним в равном ранге. И я смею. 3 моих ранения и контузия смеют. Рыцарский крест мой смеет бросать вам в лицо такое обвинение. Не можете перенести позора? Идите и застрелитесь. Вам на это 5 минут. Свободны. Когда капитан вышел из салон вагона, я приказал начальнику своей охраны. Через 5 минут, если он будет еще жив, арестуйте его. и тащите ко мне второго начальника. Развелось, понимаешь, начальников лагерей, как тараканов, а на фронте ротных не хватает. В салон из купе вошел Гоч с нравоучением. «Савва, а не слишком ли ты круто берешь, не по чину?» И, сбавив голос до шепота, добавил: «Ионишку напугал до смерти. Да я завелся было и осекся на полуслове. Я больше не комиссар ЧК, и здесь совсем другая страна. Пошли, Имрич, на телеграф. Прогуляемся по свежему воздуху». Отбил телеграмму на филиал Гачкиза, чтобы выслали нам сюда железнодорожную летучку, маневровый паровозик с парой вагонов. Вторую, герцогу о том, что вскрылись хищения в крупных размерах, веду дознание, прошу выслать на второй разъезд следователя прокуратуры и выездной суд. Третью, во льду, чтобы выслал ко мне на разъезд взвод штурмовиков для поддержки следственных действий. Выйдя из административного здания разъезда, посмотрел на второй целенький эшелон с бревнами, торцы которых закрашены веселенькой желтой краской. Сурика под рукой не оказалось в Будвице, и пришла в голову идея. Как бы прогуливаясь, а Имрич действительно воспринимал мой перипатетический приступ как прогулку, и беседуя с партнером о заказе Молоса, я осмотрел все заваленки в поселке железнодорожников и разглядел практически в каждом дворе по нескольку бревен с желтыми торцами. Сквозь штакетник их хорошо было видно. Поселок как вымер, и только в одном дворе пожилой мужик рубил несортовые плашки на дрова. «Доброго здоровья, отец!» — крикнул я через забор. «Ушедшие боги в помощь! И вам того же!» — воткнул он топор в колоду. «Надобность какая у вас ко мне? Да вот спросить хотел, не продадите ли нам пару бревен? Очень надо!» «Не, не продам, самому нужны, в баньке нижние венцы подгнили, менять буду, жаль, но совет дам. В новом лагере пленных найдите расконвоированного фельдфебеля, отзывающегося на собачью кличку Билок. Он сносно по-имперски лопочет, у него купите, только он дорого дерет, сволочь. Одно слово, цугул. А начальник лагеря, забросил я наживку, тот вроде как ни при чем, но ясно дело, что этот Билок с ним делится, раз тот в сторону смотрит, когда его пленные бревна таскают не туда, куда следует. «Спасибо, отец, хранят тебя ушедшие боги». И, повернувшись к Имричу, сказал вполголоса, уводя его к нашему эшелону на запасном пути, что и требовалось доказать. «Вовремя мы приехали, а то и второго эшелона с бревнами не увидели бы. Пошли обратно, я тут задержусь по делам и эшелон задержу, а ты бери свою кису и на летучке езжай с ней на завод во Втуц, там вас моя пролетка ждать будет, кучер домой отвезет, заселяйтесь. Жену мою ты знаешь, домоправителем у меня зверс, также тебе хорошо известный, нечего тебе тут на семи ветрах торчать, лучше пройдись свежим глазом по филиалу, что у нас тут не так». Залп прозвучал, будто с треском порвали плотную ткань. Птицы в небе шарахнулись в разные стороны, даже солнце торопливо скрылось за небесной дымкой. Две фигурки, сломавшись, упали на край ими же выкопанной могилы. Лейтенанты субалтерны расстрелянного капитана стояли, понурив головы. С них еще до расстрела начальника сорвали погоны, приговорив к 3 месяцам штрафной роты на Западном фронте. Начальник лагеря был по национальности атагусы, видимо, поэтому так быстро спелся с пленным фельдфебелем Цугулом, по-соседски. Летехи, как показало следствие, совсем не при делах, да и на службе-то всего без году неделя. Просто попали, походя под раздачу, дабы другим неповадно было закрывать глаза на преступления непосредственного начальства. Не повезло. Капитан лагеря саперов с ними за компанию шел в штрафную роту. Рядовым. За попустительство. За недонесение. За потерю нюха. Вторым расстрелянным был преснопамятный Билок, организатор и вдохновитель всей аферы с бревнами. Думал он, тут у нас, как у него на родине, взятка решает все. Помощников Билока из пленных осудили на 10 лет каторги, и кузнец уже ладил им на ноги кандалы. Шеренги самих пленных Цугул, выстроенных для демонстрации экзекуций, хранили молчание с явной примесью страха. Небось, когда в плен натагузам добровольно сдавались, думали, что в империи им везде медом намазано. Нет, супчики, тут даже возвращение домой целым и невредимым надо заработать тяжким трудом. Подпишите акт, ваша милость. Подошел ко мне выездной судья военно-полевого суда. Ремиди мгновенно отозвался на мою телеграмму высылкой ко мне целой юридической бригады с наказом помочь решить дело быстро без волокиты. В бригаду входил помощник военного прокурора и выездной судья гарнизона Втуца, даже без секретаря. Действовали они действительно быстро, учитывая то, что предварительное дознание мы сами оформили заранее до их приезда, Вся судебная процедура заняла световой день, и со следующим рассветом приговоренных расстреляли. «Вы сразу обратно?» – переспросил я судью, ставя свою закорючку на документе о расстреле. «Исполнение других приговоров пройдет по отдельным бумагам. Бюрократия расцветает махровым цветом. Что не месяц, то новый циркуляр от имперских властей. Но на то у герцога и автономия, чтобы решать вопросы по-своему. Что вы?» – ответил мне судья. «Я еще на сутки у вас задержусь, бумаги оформляя, хотя им цена теперь только как единицы архивного хранения, но порядок такой. С транспортом во ВТУЦ вы мне подсобите?» «Обязательно, советник, как и с приглашением на обед ко мне в салон-вагон». Гоч с невестой уехали еще до суда, и было где судью расположить с комфортом. В одном купе с прокурором. Кормить нас будет денщик, простой домашней рецкой едой. Юристам она нравится, так же, как и мне. Проверено. А вот выпить сегодня надо обязательно. Тяжелое это дело вот так людей убивать, спокойно, по-палачески. В бою намного легче и честнее жизни отнимать. Там в ответ и своей шкурой рискуешь. У егеря из расстрельной команды есть хоть надежда на доставшийся именно ему по воле случая холостой патрон. Но я-то точно знаю, что холостых патронов не было. Сам заряжал. Я стоял в рабочем кабинете герцога при полном параде на вытяжку и на все посулы Ремиди отвечал категорическим отказом становиться главным инспектором лагерей военнопленных в Реции. «Да поймите же, ваша светлость, что я всех лагерных начальников через одного расстреляю на месте. Окопались в тылу и воруют. Кому война, а кому мать родна. И что удивительно, ваших подданных среди начальников лагерей практически нет». «Нет», буркнул герцог, «нет, потому что отказываются от такой чести. Вот так, как ты сейчас, а я на тебя надеялся. Осмелюсь спросить, ваша светлость, надеялись вы на меня или на мою репутацию кровавого копчика, или на то, что я с горы Бадан спустился? Ты это, не наглей выше меры», слегка повысил голос Ремидий. «Что у тебя еще? Прошение об откомандировании гвардии инженер-фельдфебеля Балентира из штурмовой роты на второй разъезд начальником строительства завода с соответствующими властными полномочиями». «Хорошо», – сделал Ремидий запись в блокноте. «Что еще?» «Проект указа о статусе расконвоированного военнопленного, давшего присягу служить герцогству добровольным помощником. Естественно, отбирать нужных нам специалистов, которых среди пленных много. Не боишься, что такие помощнички сбегут без конвоя?» «Никак нет, ваша светлость. У меня на конезаводе несколько таких специалистов служат не за страх, а за совесть. Их я оформлял в добровольные помощники еще властью королевского комиссара в Будвице. Добро, но только пока на твоем разъезде. А там видно будет, куда заведет нас твой эксперимент. Зная тебя, предположу, что список у тебя, наверное, уже готов». «Так точно, ваша светлость». Я вынул из папки пару листов и положил на каменную столешницу. Герцог размашисто написал в верхнем углу: «Быть посему», отдавая мне списки, Хиви спросил: «Мне доложили, что ты опять подал заявки на привилегии. Что на этот раз изобрел?» В глазах правителя земли Рецкая играла заинтересованность. «Железобетон, ваша светлость. Известный всем бетон, смесь порошка из мергеля, песка, щебня и воды, армированный железными прутьями с особой насечкой, скользящую опалубку для его заливки, и сам способ вязки такой арматуры». «Арматуры?» «Да, ваша светлость. Эти металлические прутья с особой насечкой при их изготовлении я назвал арматурой. Наилучшее применение железобетон найдет при строительстве долговременных фортификационных сооружений, но и в гражданском строительстве его много где можно применить. К примеру, при строительстве мостов, акведуков, укрепления берегов рек, даже железнодорожные шпалы из него можно отливать массово. Служить будут втрое дольше деревянных шпал и не требуют пропитки криозотом. Также с бетонными шпалами можно заранее монтировать на заводе секции на всю длину рельса и укладывать их с помощью крана на специально оборудованной железнодорожной платформе, что резко ускорит прокладку железных путей. Принцип я запатентовал, но создавать такую машину жду приезда моих соавторов по пневматическим молоткам и рубилам, Вахрумку и Дубчика. Им с ней работать. Что еще? Незамерзающая на морозе графитовая смазка на основе нефтепродуктов. Интересно, улыбнулся герцог. И то и другое у нас в Реции есть. Полезный ты для герцогства человек, Савва. Вот и не стоит меня употреблять как обычного чиновника для инспекций, ваша светлость. Не буду. Теперь вижу, что Бисер прав, когда настаивает на том, что тебе необходим отдых. Реакции у тебя действительно нервические. Понимаю, с неба падать, это еще само по себе пережить надо. Что ж, больше тебя не задерживаю. Отдыхай пока. Ваша светлость, что еще? Осмелюсь спросить, почему, признав своих внуков, вы оставили Альту у меня? Шаль у нее брал, брызнул в меня Ремидий жестким взглядом. Вот теперь и неси за нее ответственность. И за моего младшего внука, который остается при матери до 7 лет. Ты теперь его воспитатель и соответственно мой камергер по дворцовой табели. Флигель Ивана в моем саду по-прежнему твой. А если у нее будут еще дети? Спросил я. Моя жена категорически потребовала, чтобы я их на руки не брал. Вот истинная горянка, воскликнул герцог не то в осуждение, не то в похвалу. Передай от меня баронессе, что будущее твоих совместных детей с Альтой обеспечим как я, так и их сводные братья. Альта теперь не чужая нашему дому. Каждый из них получит при рождении поместье и дворянский статус за счет дворца. Сводные братья и сестры редских графов – это не седьмая вода на киселе. Герцог шумно выдохнул, налил себе воды из графина и жадно выпил. Поставил стакан на стол и жестко спросил. «Вот скажи мне, Савва, зачем ты у Альты шаль взял? Когда я наконец-то добрался домой, то на мне с визгом повисли 2 женщины сразу, жена и ясырка. И вот тут-то мне поплохело не по-детски. Слава ушедшим богам, что 2 тещ одновременно у меня не будет. А все просто. Пока я таскался через всю империю в отставку подавать, Альту с сыновьями вызвали в герцогский дворец. А остановилась она, естественно, в доме своего господина. И там эти 2 женщины спелись настолько, что теперь подруги не разлей вода. И сыновья их вместе. Правда, только младший Альты с нами, старшего у нее забрали на воспитание во дворец. Он теперь символ наших гор и их надежда. И воспитывать его будут по особой программе как будущего правителя. Общение с матерью только раз в месяц. И то хорошо, весело прокомментировала Альта. Отослали бы сына в пажеский корпус, видела бы я его только раз в год, в лучшем случае. Дальше была пьянка, пир горой, как положено. Копчик домой вернулся. Постоянное обсуждение будущей свадьбы Гача с Онишкой. К его пассии мои женщины отнеслись гостеприимно, но не более. Хотя и принимали активное участие в приготовлениях будущего торжества. Но как мне показалось, они в этом действии ловили свой особый кайф. Составляли списки гостей, выбирали ресторан, обсуждали меню, считали затраты. А в перерывах мерили на себя Онишкины обновки из гоблинца. Но особой дружбы между ними не возникло. А жаль, в баню меня водили сразу обе моих женщины. И в спальню тоже.